«Алкоголическая идиллия». Впервые опубликована в журнале «Карикатуры» в 1912 году. Пан Годишек отнюдь не был алкоголиком. Каждый день он выпивал лишь пару кружек пива. Человек он был порядочный и добросовестно заботился о семье. Единственной его слабостью, его истинным несчастьем, были 1-2 кружки пива ежедневно. Я говорю несчастьем, и сейчас вы узнаете, к чему это привело. Пани Годишиковой попала в руки брошюрка антиалкогольной лиги, грозного союза, что денно и ночно безуспешно сражается с алкоголизмом. Ибо убедить двух пьяниц все равно, что отсечь голову дракону. Как у дракона вырастает десяток новых голов, так и на месте каждого новоиспеченного трезвенника десяток новых пьяниц поднимается на бой за торжество алкоголя. Тем не менее, антиалкогольная лига неутомима. Она устраивает лекции о пагубном воздействии алкоголизма, во время которых слушатели потягивают пиво, и только перед докладчиком стыдливо возвышается бутылка содовой. Антиалкогольная лига провозгласила, что всякий, кто выпивает хотя бы кружку пива, алкоголик, ибо рассудок его помрачается, и он постепенно тупеет. Одной кружки пива в день за глаза довольно, чтобы человек через год превратился в круглого идиота. Далее в брошюре весьма подробно излагалась история одного чиновника-алкоголика, который сначала вел себя вполне прилично и только ежедневно выпивал свою кружку. Но рассудок его, поскольку он пил эту кружку день за днем, все более слабел, он перестал сознавать свои обязанности и, сделавшись душевно больным, не мог уже подрабатывать на сверхурочный. Прежде же он присоединял этот гонорар к своему скудному жалованию, чтобы содержать многочисленную семью. Нужда поселилась в доме, некогда столь благополучным, но он продолжал выпивать злосчастную кружку пива, невзирая на сетование своей супруги и детей, которые голодали. А под конец дошло до того, что он, желая беспрепятственно выпивать эту кружку пива, посягнул на доверенные ему деньги, растратил изрядную сумму, был пойман с поличным и угодил в тюрьму. Семья его вконец разорилась. Выйдя из тюрьмы, он зарубил своих домочадцев топором, чем и завершилось ужасное дело алкоголя. Когда пани Годишикова прочитала это, она ударилась в слезы. Потому что, если верить написанному, ее муж был алкоголик. В другом месте брошюры она прочитала, что идиотизм не всегда проявляется внезапно, что он прогрессирует исподволь, и установить это можно лишь при внимательном наблюдении за несчастной жертвой алкоголизма. В тот день, когда супруг пришел обедать, она со страхом следила, не превращается ли он в идиота. Она невольно вздрогнула, когда, глядя на ситцевую блузку одной из своих дочек, он небрежно обронил: «А, это атлас». Ей припомнилось и еще кое-что из высказываний супруга, оставленное ею в своем время без внимания. Например, она вспомнила, что как-то раз с полгода назад он толковал, будто можно приготовить копченый язык под польским соусом при помощи сметаны, а стоило только ей завести разговор о том, что нынче носят, несчастный алкоголик неизменно отвечал: носят так носят, неси-ка ты лучше на стол». Сердце ее трепетало при воспоминании об этом, и, поглядывая на своего супруга, она искала на его лице следы идиотизма или хотя бы зародыша той глупой улыбки, которая свойственна слабоумным. Годишек и впрямь улыбался, как всякий человек, довольный вкусным обедом, но его улыбка была пыткой для пани Годишиковой. Сомнений не оставалось. Годишек превращался в идиота. Целых 3 тягостных дня наблюдала она ту же улыбку и то же выражение удовольствия, с которым он погружал свои усы во время обеда в первую кружку пива, а вечером во вторую и последнюю. Если человек превращается в алкоголика и тупеет от одной кружки пива в день, что же с ним станется, если он выпивает две? Ведь это отпетый алкоголик. Пани Годишкова ходила как потерянная, думая только о том, как бы спасти своего мужа от погибели, а свой дом от полного расстройства. Счастье еще, что в ее распоряжении были газеты, и на четвертый день она прочитала объявление. «Грозный призрак алкоголизма витает над вашим домом. Если вы не примете меры, ваш муж станет убийцей, поджигателем, разбойником. Как воспрепятствовать тому, чтобы он в припадке белой горячки не вздумал убить вас и ваших детей? Обратитесь с доверием в аптеку Кароли, находящуюся в Лугачи, Венгрия, и она вышлет вам наложенным платежом или за наличные из расчета 5 крон 80 геллеров за бутылку настойку, предупреждающую белую горячку. По утрам, в обед и вечером капайте по 40 капель этой настойки в ликер, который пьет ваш муж. Через 4 месяца ваш муж будет излечен. Обращаем ваше внимание на то, что для пива настойка не годится». Пани Годишкова послала 5 крон 80 геллеров, получила бутылку и за обедом спросила мужа, какой ликер он предпочитает. Следует заметить, что в этом отношении Годишек был абсолютным абстинентом. Поэтому он ответил, что и слышать не желает ни о каком ликере, ибо до сих пор Годишек ни разу в жизни ликера не пробовал. При этом он так взглянул на свою супругу, что у той не оставалось ни малейшего сомнения. Он превратился в круглого идиота, и вылечить его удастся с колоссальным трудом. «Ну, может, вишневки выпьешь? Что, если она тебе понравится? Самая малость ведь не во вред, напротив, на пользу пойдет. У тебя появится аппетит и желание работать». Она отправилась на кухню, и там, вся в слезах, налила в ликерную рюмочку вишневки, добавила туда 30 капель чудесной настойки, спасающей от белой горячки, затем отерла слезы и отнесла вишневку мужу. Тот выпил, облизнулся и потребовал еще. Лечение оказалось весьма радикальным. После обеда он выпил 10, а вечером уже 20 рюмок. На следующий день 20 после обеда и 30 вечером. А на третий день по дороге в учреждение Годишек завернул в кабак. Да, все это весьма прискорбно, до чего доводят человека 1-2 кружки пива в день. Тут не поможет даже настойка Кароли. Печальное доказательство тому пан Годишек, который после 3-месячного курса лечения облил себя, свою жену и детей керосином, поджег и погиб в пламени вместе со всей семьей.